Роза Люксембург. Годы жизни 1871-1919. Курсив. Деятель германского, польского и международного рабочего движения. Один из организаторов Союза Спартака и основателей Коммунистической партии Германии 1918. В годы Первой мировой войны занимала интернационалистские позиции. Конец курсива. Ее путь в политику начинался в Варшаве, где революционные настроения были особенно сильны. Польша конца XIX века представляла собой окраину Российской империи, причем довольно опасную окраину, готовую всегда спровоцировать вооруженные выступления против русской государственности. Только ленивый варшавянин в 1890-е годы не посещал какой-нибудь политический кружок, где тайно изучалась подлинная история Польши. Как и многие другие, Роза попала в кружок Архангельского еще в гимназические годы, членом его, правда, не стала, но приходила на занятия регулярно. И если большая часть молодых людей, повзрослев, оставляла опасные политические игры, то Роза сделала революционную деятельность своей основной профессией. Истоки этого выбора коренились, по-видимому, в ее характере, в болезненном самолюбии, в большом честолюбии, в упорстве и в способностях к общественным наукам. Она всегда удачно ориентировалась в настроении масс, умела подметить основные тенденции в политическом движении и обладала прекрасными журналистскими способностями, завоевала себе славу яркого агитатора и публициста. Семья – дружное, патриархальное еврейское гнездо, где трогательно любили своих детей и жили только ради них, с особенным теплом пестовала младшую Розочку. Она была тем последующим, на которого возлагались все самые возвышенные нереализованные надежды матери и отца. К тому же Розочка была инвалидом, родилась с вывихом тазобедренного сустава. И лет до 10 у нее продолжался какой-то костный процесс, заставлявший ее страдать, на долгие месяцы приковывая ее к постели. Такого ребенка родителям вдвойне жалко. К юности болезненный процесс прекратился, но хромота осталась, и чтобы скрыть ее, Розе заказывали специальную обувь. Надо было ходить медленно, и тогда совсем ничего не было заметно. Но стоило девушке заспешить, побежать или, не дай бог, снять туфли. Конечно, можно себе представить, какие душевные муки пережила начитанная и тонкая девушка по поводу своей хромоты, какие комплексы развелись у нее на этой почве. Некоторое время после окончания гимназии родители еще пытались уберечь дочь от политической деятельности. Наняли ей хорошего учителя музыки в надежде, что одаренная девочка займется искусством, но Роза не могла оставить заманчивый путь, который сулил ей реализацию честолюбивых планов. Среди друзей она была равной среди равных. Никто из них не обращал внимания на ее физический недостаток. Ей не нужно было задумываться о решении женской своей судьбы. У них была единая высокая цель, ради которой стоило опустить досадные бытовые мелочи жизни и оправдать многие ошибки. В конце 1880-х годов многие нелегальные революционные группы раздирали противоречия, связанные с выбором пути. Террор мало себя оправдывал. Да и привлекал лишь фанатов, основная же часть молодых людей искала законные методы борьбы за власть. Роза пришла в революционное движение в период накала антитеррористического конфликта и тотчас встала на сторону тех, кто ратовал против убийств, за агитационную и пропагандистскую деятельность. Однако террористы не желали сдавать позиций, своими действиями предавая товарищей по партии в руки полиции. В конце 1889 года Роза Люксембург, спасаясь от ареста, вынуждена была эмигрировать в Швейцарию. Годы, проведенные в этой тихой стране, были самыми счастливыми ее жизни. Она почувствовала себя здесь сильной и уверенной. Именно в Швейцарии она в порыве восторга написала однажды: «Если мне когда-нибудь захочется снять с неба пару звезд, чтобы подарить кому-нибудь на запонки, то пусть не мешает мне в этом холодные педанты и пусть не говорят, грозя мне пальцем, что я вношу путаницу во все школьные астрономические атласы». Такой взрыв романтизма объяснялся удачным началом карьеры и, конечно же, любовью. В Цюрихе Люксембург у одного из своих товарищей познакомилась с Лео Йоагихесом, которым сразу увлеклась. Молодой человек тоже проявил интерес к девушке, но никаких решительных действий не предпринимал так. Беседы о политической литературе, цветы, посещение библиотек. Розе пришлось самой объясниться в любви и проявить инициативу. Лео, убежденный холостяк, сдался. Однако вскоре мужчину стал раздражать безумный напор Розы. Ее неуемная энергия все-таки с такой женщиной было слишком хлопотно, особенно если учесть, что и деятельность самого Лео была не из легких. Начались конфликты. Особенно сильно они повздорили, когда Люксембург удачно защитила в Цюрихском университете диссертацию «Промышленное развитие Польши». Розу распирала от гордости. Ее расхваливали знаменитые профессора. Ее статьи печатали солидные социалистические издания. Она стала известной в Европе. Лео не хотел больше этого терпеть. Но раз попав под влияние сильной женщины, он не мог от него избавиться. Их сложные отношения затянулись на годы и годы. Между тем Роза Люксембург приглашает социалистической партии Германии для участия в выборах в качестве пропагандиста. Женщина едет в районы Верхней Силезии, где много поляков, чтобы заниматься агитацией. Ей удается стать своей для немецких социалистов. Вскоре ее подруга становится Клара Цеткин. В 1900 году на похоронах Вильгельма Либкнехта, соратника Карла Маркса, Роза тесно сходится с его сыном Карлом. Связывает Люксембург и крепкая дружба с видным теоретиком Каутским. В Германии в 1901 году Люксембург знакомится с Лениным. Но политическая судьба Розе не благоволила. В 1906 году она попадает в варшавскую тюрьму, откуда, к счастью, освобождается через полгода. Помогло ей вовремя приобретенное с помощью фиктивного брака прусское гражданство. Затем она долгие годы работает преподавателем политэкономии в партийной школе Социалистической партии Германии. При этом отчаянно сражается по теоретическим вопросам со своими же коллегами. Дошло до того, что один из них даже предпринял попытку лишить Розу права преподавания. Только единодушный протест слушателей расстроил эти планы. Расцвет деятельности Люксембург падает на годы перед Первой мировой войной. Ее несомненная заслуга в том, что она всячески пыталась остановить бойню, но ее доводы были слишком непопулярны среди германских патриотов. За 1914 год Розу дважды привлекали к суду за антивоенные выступления. 1 августа 1914 года кайзер Вильгельм II объявил войну России. Парламентская фракция социалистов в полном составе проголосовала за военные кредиты. Люксембург была взбешена глупостью коллег. Вместе с Мерингом она создала антишовинистский журнал «Интернационал». Но едва Роза успела написать первую статью, как ее арестовали в феврале 1915 года и заключили в берлинскую женскую тюрьму. Началась самая мрачная полоса жизни Розы Люксембург. После небольшой передышки в 1916 революционерку снова отправили в каземат, где Розу без суда и следствия держали в камере 2,5 года, сказалась обстановка военного времени. А она была уже далеко не молода, одинока и больна. Но зная, что лучший лекарь – работа, Люксембург и в тюрьме много писала. Она неожиданно для себя увлеклась изучением естественных наук, переводила на немецкий язык историю моего современника Короленко, что в годы войны с Россией казалось безумием. Когда в 1918 году Роза в очередной раз освободилась из тюрьмы, в Германии вовсю бушевала ноябрьская революция. Общественная ситуация вышла из-под контроля. Волны кровавого террора выплеснулись на улицу, реализовав всю злобу, накопленную за годы войны. В любой революции самое страшное то, что она не считается с личностями. Она не разбирает правых и виноватых, сторонников или противников. Она косит всех, кто попадается под лезвие ее ножа. Роза Люксембург стала жертвой своих же бывших друзей по партии. Они старались побыстрее, под шумок, избавиться от беспокойной коллеги. В воскресенье 15 января 1919 года вечером Карл Либкнехт и Роза Люксембург были арестованы. Люксембург привезли в отель «Эден», где у входа большая толпа офицеров и солдат осыпали пожилую женщину бранью и оскорблениями. Ее подвергли унизительному допросу, а потом под видом того, что Люксембург нужно перевести в тюрьму Моабит, повели на выход. Когда женщина шла через главный подъезд отеля, один из солдат нанес ей 2 удара по голове. Арестованная упала. Тогда ее внесли в машину и там продолжали избивать. Наконец, устав от измывательств, офицер выстрелил Розе Люксембург в голову. Труп выбросили по дороге следования в канал. На следующий день участники убийства в лучших садистских традициях сфотографировались вместе после попойки. Лишь спустя 4 месяца, 1 июня, были обнаружены останки видной революционерки, политического деятеля Розы Люксембург.